Глава 5. Покрывало опустилось на меня, пока я шагала вслед за дворецким по особняку Гэтсби. Это покрывало было прозрачным, как шифон для летнего платья, легким, почти невесомым, но пока мы проходили по залам, никому не давало ни увидеть, ни остановить меня. По пути я праздно размышляла, что это, просто обычаи и здоровое чувство самосохранения, чтобы не посвящать посторонних в дела Гэтсби. Или же в самом деле подействовал некий амулет, какая-нибудь фигурка в кармане дворецкого или в каблуке его ботинка. Мы прошли мимо Мины Лохлер, только что вернувшейся из европейского турне. Я увидела двоих мужчин, увлеченных разговором под бюстом Антиноя в нише. Одним из собеседников был Деннис Рейдер, бродвейский комик, и хотя второго я не знала, мне показалось, им не понадобится прилагать много стараний, чтобы обольстить друг друга. На вечеринках у Гэтсби не существовало правил, во всяком случае, традиционных. И я задумалась, не останутся ли эти люди здесь так же, как человек, которого мы встретили в библиотеке, оторванный от мира, откуда прибыли. В нише под лестницей устроился сенатор Барнс Хилкок, без пиджака и с сигарой Мадура Обана в руке. Он беседовал с человеком, который длинными пальцами рисовал наброски прямо в воздухе между ними. И поверх плеча художника я увидела, как лицо сенатора багровеет и наливается тщеславием, вероятно, превосходящим по возрасту древних римлян. Вскоре мы очутились перед дверью с элегантными панелями и ручкой из чистой яшмы. Дворецкий открыл ее, доложил обо мне и отступил, легким жестом приглашая войти. Как только дверь за мной закрылась, я почувствовала, что покрывало, до сих пор наброшенное на меня, сдернули, хотя опять не поняла, в чем дело. То ли некие чары сняли, то ли у Гэтсби просто настолько проницательный взгляд. «Джордан Бейкер!» — с удовольствием воскликнул он. «Надо же, какой красавицей вы выросли!» В свою очередь я решила, что выглядит он так, будто успел опробовать несколько поз, прежде чем дворецкий доложил обо мне. Комната, выбранная им для нашей встречи, была небольшой и уютной, с роялем в дальнем углу и нерастопленным камином в глубине. Мне представилось, как он встает, опираясь одним локтем на каминную полку или устремляет взгляд в окно, выходящее на бухту, а потом просто решает дождаться меня в центре комнаты, с улыбкой на лице и руками, засунутыми в карманы. Другие мужчины в такой ситуации чувствовали бы себя неуютно, а он держался совершенно непринужденно, довольный тем, что на него глазеют, лишь бы глазели с достаточным благоговением. «Выросла», — согласилась я, проходя в комнату. «И, пожалуй, предполагала, что вы начнете с чего-нибудь пооригинальнее. Теперь я жительница Нью-Йорка, так что выросли мои ожидания». В моем голосе слышалось достаточно юмора, чтобы улыбка не исчезла с его лица. Он жестом предложил мне ушастое кресло, одно из пары стоящих у камина. «Не хотите ли присесть, Джордан? Позвольте налить вам чего-нибудь». «Того же, чего и вам, конечно». Я имела представление, что предлагается остальным гостям, но, что бы ни предпочел Джей Гэтсби, этот выбор должен быть исключительным. Ничего иного он бы попросту не допустил, я с интересом проследила, как он берет с изящного сервировочного столика для напитков бутылку резного хрусталя с притертой пробкой. Жидкость внутри бутылки была густой, вязко-черной, как ежевичный сироп. Перетекая в две стопки с золотыми ободками, она двигалась с томной неторопливостью. Одну стопку Гэтсби протянул мне, при этом слегка улыбнувшись. «Эта партия доставлена из Италии. Вывести ее из Италии оказалось, в сущности, труднее, чем ввести в Штаты. Пришлось упаковать ее в груз скрипок Малатесты по бутылке в каждую. Видите ли, Прато считает эти скрипки священными, что весьма забавно, если вспомнить, какой цели они послужили». Он устроился напротив и пригубил напиток, не сводя с меня глаз. Демоник полагается пить без льда и неразбавленным. В малых дозах, как лекарство, в дозах побольше, для удовольствия. Поскольку рядом со мной не было друзей, я выбрала компромиссный вариант, немного подержала напиток во рту, дала ему отчасти стать теплым паром и лишь потом проглотила. Он был настолько крепким, что без этой меры предосторожности я бы закашлялась, и даже с ней мне пришлось сидеть очень прямо, сфокусировав взгляд на одной точке противоположной стены, поскольку комната начала плавно крениться. Внизу живота потянуло, как при влюбленности, и я, наслаждаясь этими ощущениями, все же напомнила себе, что они лишь результат действия исключительно адской магии. «Что же стало со скрипками?» — спросила я. «Я не играю, но на Бродвее нашлись бы музыканты, в том числе не бедные, которые на многое отважились бы ради подлинной скрипки Малатеста». Гэтсби пожал плечами, легкая улыбка на лице, стопка в пальцах уже пуста. «Увы, они разбиты. Досадно, но демоник стоит таких жертв, вам не кажется?» «Это история, которую вы обычно рассказываете тем, кого хотите привлечь на свою сторону?» «Это история, которую я рассказываю вам». Его улыбка стала другой, играла на моих чувствах, намекала, что он не рассказал бы об этом никому другому. Я особенная, и приглушенное тепло крови демона в моем желудке указывало, что это правда. Но я знала, что и Ник особенный, и ошеломленное, пораженное выражение в глазах Ника, которое я недавно видела, вновь напомнило мне сесть прямее и вместо того, чтобы выпить остаток содержимого стопки, приберечь его на потом. «Она предназначена, чтобы убедить и меня рассказать вам что-нибудь?» Сразу стало заметно, что для него это чересчур прямолинейно. Он ожидал чего-то более покладистого, любезного и милого. Но быть достаточно милой мне никогда не удавалось. «Вы меня помните?» — неожиданно спросил он, глядя в свою стопку. Его тон вдруг стал почти уязвленным. «Я воспользовалась случаем, чтобы рассмотреть его». К этому моменту вечеринки большинство мужчин уже как минимум расстегнули пиджаки, если не расстались с ними. А Гэтсби по-прежнему выглядел так, словно только что отошел от зеркала в своей гардеробной, пробор в его волосах точностью напоминал кремовую прорезь на искусно сотканном черном бархате. Туфли сияли, будто купленные сию минуту по такому случаю, и блеск лакированной кожи служил лишь отдаленным подобием глянца, наведенного на черный ноготь его безымянного пальца. На кончике моего языка вертелся ответ. «Нет, я его не помню. Совсем не помню». Но тут он поднял взгляд на меня. Этот взгляд немного взвинтил меня. Он как будто позволил мне заглянуть в самую глубину, в эту пустующую комнату. Пустую не потому, что ее нечем заполнить. Нет. Содержимого там было на целый особняк, и вещей, и людей, и, вероятно, демонов. Пустовала она потому, что он отказывался наполнять ее, сдерживался, запирал двери. Слишком легко было увидеть, как кто-нибудь, случайно наткнувшись на это место, окажется потерянным навсегда. Одному человеку никогда не заполнить его. Понадобилась бы целая история. Двери резко захлопнулись, и на этот раз Гэтсби посмотрел на меня встревоженно. Я увидела слишком много. Больше, чем он намеревался показать. Все должно было пойти совсем не так. Вспомнив о своей стопке, я сделал еще один крохотный глоток, чтобы дать нам обоим время прийти в себя. «Джордан, мне нужна ваша помощь». Я ждала от него чего угодно, но только не этого. Мои глаза в полутьме комнаты, казалось, стали огромными, вбирали весь свет, какой могли, чтобы сформировать его образ. Это оказалось нелегко. Как и предсказывал демоник в моей крови, его оказалось слишком много, больше, чем должно быть человека, и я не видела его целиком и сразу. «Нужна? А как же?» — дерзко откликнулась я, и он улыбнулся, будто услышал от меня что-то действительно забавное. «Вы поговорите с Ником для меня? Расскажете ему обо мне?» «Я ничего о вас не знаю», — возразила я. «А он мне нравится. С какой стати мне с ним говорить?» Его улыбка стала жесткой, а потом сменилась выражением грусти. Оно выглядело настолько правдоподобным, что я заморгала. «Потому что я романтик. И всегда был им». «Это не ответ». «Ответ», — настаивал он. «Мне надо поговорить с Ником. Надо, чтобы он узнал, кто я такой на самом деле». «Вы же ранее прекрасно беседовали с ним сами», — напомнила я, но он покачал головой. «Нет, что вы», — сказал он. Мы были на вечеринке, говорили о войне, и он то и дело на что-нибудь да отвлекался. На миг я задумалась, помнит ли он тот же разговор, что и я. В дальнейшем я убедилась, что вполне вероятно и обратное. «Я не люблю вмешиваться в чужие романы», — солгала я. «Речь не об этом», — торопливо заверил он, но виноватое выражение, мелькнувшее на его лице, сказал о другом. «Послушайте, буду с вами честен. Все, что вам нравится, все, чего вы...» «Нет», — перебила я, гневно уставившись на него. «Этого не будет, слышите? Прошу, никаких сделок, только не по этому поводу. Меня все и так устраивает, благодарю». Уголок его рта дрогнул в легкой улыбке. «Я мог бы раздобыть то, что вы хотите. Дать вам то, что вы пожелаете. Это мне хорошо удается. Лучше всех». Я одним махом допила остатки демоника, потому что не хотела смотреть, как он окажется прав. А он наверняка окажется. В собственных желаниях я еще не разобралась, и даже если бы он не исполнил их, возможно, мне понравилась бы его попытка. Облизнув губы, я приготовилась вскочить и, закатив шумный скандал, покинуть комнату. Однако он вдруг присел на подлокотник моего кресла, не сводя с меня красивых глаз и ничем не выдавая своей причастности к преисподней. «Ну, пожалуйста, Джордан». Опять этот намек на ранимость. Я вздохнула, потому что уже тогда понимала, как он мне нравится. Он был старше меня, значительнее во всех отношениях, до которых только есть дело миру. И его обращенное ко мне «пожалуйста» угнездилось в моем сердце согревающим угольком. «Видите ли, только вы одна на это способны», — шептал он. «Больше мне некого попросить, не на кого рассчитывать». Он потянулся к моей руке, но я поспешила отдернуть ее. Не знаю почему, может, из-за демоника, самоубийства в красивой бутылке, но было что-то и в самом Джее Гэтсби. Вид его стал слегка обиженным, но прежде чем он успел извлечь выгоду из этой обиды, я кивнула. «Отлично», — сказала я. «Кое-чем я не делюсь, но, пожалуй, к Нику Каруэю это не относится». Гэтсби расцвел улыбкой, в которой не ощущалось ни притворства, ни соблазна, одно лишь облегчение. Не слушая, как я ахаю, он взял в обе руки мою ладонь, крепко пожал ее и отпустил. «Нет, мне совсем не понравилось». «Когда-нибудь я станцую на вашей свадьбе», — пообещал он, сумев так подсластить нанесенную обиду, что я засмеялась. «Можно подумать, найдется кто-нибудь достойный меня», — беспечно откликнулась я. «Так мне сказать ему, что это вы подвесили луну в небе или в одиночку разбили немцев на берегах Роны?» Он замялся, тогда-то я и увидела, что он за человек. От меня он хотел, чтобы именно так я и сказала Нику, но в конце концов покачал головой. «Вы ведь помните меня еще до отправки за границу, да? Когда я был с...» «Да». «Расскажите ему, каким я был тогда». Неожиданно эти слова тронули меня. Если он хотел, чтобы Ник понял, каким он был раньше, когда еще имел душу, когда был всего лишь целеустремленным юношей, любившим неровню себе, что ж, это романтично, разве нет? За свою жизнь я так редко встречала подобную романтику, что моя ответная улыбка получилась грустноватой. «Ладно, а теперь можно мне вернуться в мой мир?» «Разумеется, мисс Бейкер». Он порывисто поднялся, протянул мне руку, помог встать и проводил до двери. Сенатор Хилкок как раз проходил мимо, чистенький, как докторский саквояж, полный склянок с морфием и скальпелей, и с официальным видом кивнул Гэтсби. Тот с улыбкой приложил два пальца к виску в кратком приветствии. «Ох уж эти мне новориши», — произнес он. Готовность Гэтсби отпустить меня к остальным гостям имела бы смысл, но он этого не сделал. Наоборот, держал меня при себе, прижимал мою руку, лежащую на сгибе его локтя, и когда вернулся в роскошь своего естественного окружения, что-то в нем вновь изменилось. Теперь он был моим другом, сопровождал меня по залам, предупредительно обошел стороной стайку дебютанток у подножия грандиозной лестницы и улыбался только мне. Гэтсби не рисовался передо мной и не пытался меня впечатлить. Вместо этого он склонялся к моему уху, чтобы поделиться скандальными сплетнями, про вон того адмирала или сообщить, что платье этой рыжей гораздо лучше смотрелось бы на мне, и я поняла, что в свои реплики он вкладывает иной смысл. «Мы с вами сделаны из одного и того же теста», — словно говорил он. «Разве нам не весело?» Я знала, что это в лучшем случае ложь во спасение, но пока мы проходили по раззолоченным залам, под звуки музыки из сада, в атмосфере, пропитанной запахом денег, мне становилось ясно, что он, возможно, другого мнения. «Бог ты мой, да ведь он считает, что ведет себя искренне!» С изумлением думала я, и, наверное, именно в этот момент прониклась к нему симпатией. Моя броня дала трещинку, совсем крошечную, но большего и не потребовалось. Он жестикулировал в воздухе длиннопалыми кистями, с воодушевлением в голосе расписывал блистательные новшества своего дома и то, каким большим способен стать мир после войны. Казалось, он приглашает в этот мир меня, желает поделиться со мной его удовольствиями. И с Ником, разумеется. И пока я смотрела, как его руки очерчивают перед нами сверкающие узоры, а губы выговаривают высокопарные слова, я решила, что совсем не прочь поделиться, если меня как следует попросят. Вечеринка вырождалась в непристойный хаос, что неизменно раздражало меня. В наихудшем свете люди предстают именно в переходные периоды, перемещаясь из одной жизни в другую. Прекрасные гости Гэтсби оказывались неряшливыми, раздражительными, беспутными человеческими существами, какими они и были. На подъездной дорожке вспыхнула драка. Даже магия не помогала каждому покинуть этот дом в тех же пальто и туфлях, в которых они явились сюда, и освещение вдруг словно выявляло всевозможные изъяны там, где прежде оно же скрывало их. В переполненном вестибюле началась давка, меня прижала Гэтсби, и он любезно обнял меня, чтобы не дать упасть. От внезапного соприкосновения наших тел я покраснела, и его взгляд приобрел страстный блеск. «Да вы же просто прелесть, мисс Бейкер», — тихо произнес он, и по его удивлению я поняла, что он говорит искренне. «Так и есть», — отозвалась я с улыбкой и была награждена ответной улыбкой от него. Вдруг Гэтсби замер, какое-то раздражение мелькнуло на его лице. На миг мне подумалось, что он опомнился, но потом я проследила направление его взгляда и увидела приближающихся к нам двоих рослых мужчин в темных костюмах. Их лица были неподвижны, но в осанке и походке сквозило нетерпение. «Увы, вам придется меня простить», — отрывисто произнес он и отошел. Эта сцена явно не предполагала наблюдателей, а я не желала становиться таковым. И как раз тут я заметила, что компания, с которой я приехала, к счастью, за вычетом студента, машет мне с веранды. Но прежде чем я успела нехотя направиться к ним, я чуть не столкнулась с Ником, который стоял так близко, что странно было, как я не заметила его раньше. Во взгляде, которым он окинул меня, мне почудилась некая напряженность. Наверняка он видел, как я прощалась с Гэтсби. Поколебавшись между раздражительным и ласковым тоном, я остановила выбор на интригующем. Привстав на цыпочки, потому что он оказался неожиданно рослым, я положила ладонь ему на плечо. «Я только что узнала нечто невероятное», — зашептала я. «Долго мы там пробыли?» Мое дыхание овеяло его ухо, и он слегка вздрогнул, обвив рукой мою талию, на что я и рассчитывала. «Без малого час». «Конечно, как же иначе? Работа на публику». «Было просто изумительно», — пробормотала я. «Но я пообещала не рассказывать об этом и ни единого слова, и вот теперь мучаю вас». На его лице отразились сомнения, но я видела, что теряться в них ему предстоит недолго. Он явился на вечеринку Гэтсби, угощался за его столом, попал под действие его чар. Уже слишком поздно. Я разрешила ему найти меня, когда он пожелает. В телефонном справочнике мой номер значился под именем тетушки Джастины, миссис Сигурни Хауорт. Мне казалось, он позвонит, если, конечно, Гэтсби не приберет его к рукам, как лакомый кусочек. По-моему, Ник был не из тех, из кого получаются хорошие любовницы, живущие за чужой счет и в сиянии чужой славы где-нибудь в квартирке на Парк-авеню. Однако он мог рискнуть и приобрести подобный опыт, прежде чем сбежать обратно в Миннесоту. В грандиозных застекленных дверях с поздней ночью за ними отражался, как в зеркале, весь вестибюль. В этом отражении я видела, какими жадными глазами провожал меня Ник, пока я шла прочь, и вместе с тем уловила момент, когда он перевел взгляд с меня на Гэтсби.